Пит заторопился к Чарли. Взялся обмахивать его полотенцем, что-то негромко втолковывал ему. Только получив маленькую передышку, Даниэль понял, как устал за эти долгие 3 минуты. Кто занимался когда-нибудь боксом, знает, что бесплодные атаки, удары в холостую, в молоко, изматывают много больше, чем обычный встречный бой. К тому же с непривычки сбивалось дыхание, не хватало кислорода. Но дух его был не сломлен, злость на Чарли лишь возросла, и он нетерпеливо перебирал босыми ступнями, дожидаясь, когда Пит даст команду возобновить поединок. И уже порадовался, что между раундами положены перерывы, продышится, соберется с силами, и, может быть, фортуна будет к нему благосклонней. Даже эту короткую мысль не успел додумать до конца. Минута отдыха закончилась. Пит вышел на середину ринга, призывно качнул вниз ладонью. «Второй раунд! Бокс!» Чарли мгновенно оказался рядом с Даниэлем. Тот еще не выбрался из своего угла. Все переменилось с точностью до наоборот. Теперь уже Чарли беспрерывно атаковал, а Даниэль защищался. Нет, он не ушел в глухую защиту, о том лишь заботясь, чтобы избегать ударов Чарли, по-прежнему как мельница махал руками, шел вперед. Но Чарли, с той же ловкостью уклоняясь от его ударов, наносил уже свои, одиночные сериями. И все они достигали цели. Даниэль чувствовал, как вскипают у него в глазах детские слезы бессильного отчаяния. Много лет назад, купаясь в реке, он угодил в водоворот. С ужасом ощущая, как неумолимо тянет его ко дну какая-то чудовищная, неодолимая сила, он исступленно колотил руками и ногами, судорожно извивался всем телом, но не мог вырваться из смертельных речных объятий. Тогда спас его счастливо оказавшийся неподалеку мужчина. Нечто подобное Даниэль испытывал и сейчас, только некому было прийти на помощь. Удары градом сыпались на него, жесткие, болезненные. Чарли уже не приговаривал, не отвлекался, старательно занимался своим привычным делом. Трудился добросовестно, не отлынивал. Нос у Даниэля всегда был слабый. Кровь из него потекла после первого же тычка. Струилась по губам, подбородку, затекала в рот. И все-таки он догадывался, что в полную мощь Чарли не бьет, растягивает удовольствие. Этот раунд показался Даниэлю намного длиннее. Но так и не повезло ему хотя бы разок от души садануть Чарли по морде. «Стоп!» — закричал Пит, разводя их в стороны. 3 минуты!» Даниэль по-борски уже не дергался, понуро направился в свой угол. По пути успел взглянуть на Дэна. Тот, развалившись в коляске, благостно щурился и беззвучно аплодировал желтыми узкими ладонями. Даниэль, повернувшись ко всем спиной, привалился, задыхаясь к канатам, с досадой провел перчаткой под носом. Несколько секунд глядел на отпечатавшийся на ней кровавый мазок. Потом зубами развязал, расслабил шнуровку на одной перчатке, на другой. Управился в последний момент, услышал голос Пита. «Третий раунд! Бокс!